«Тебе, я смотрю, он уже надоел, поэтому отделываешься?» Мара рассмеялась. «Нет, милая, просто для меня его слишком много, сил не хватает. Его великолепный огромный член не ведает покоя, а я, увы, не так молода, как раньше. Устаю. Ты, по крайней мере, откровенна». В голосе Мары послышалась обида. «Разве я тебя когда-нибудь обманывала? Ну так что, будешь знакомиться?» Джордана посмотрела в сторону салона. Кэрридж возвращался один. Юсеф и Винсент остались с Байдером. Она пожала плечами. «Ну ладно, тащи его сюда». Байдер протянул Винсенту стакан виски с содовой и жестом предложил сесть. Сам он сел напротив, а Юсеф тут же удалился в угол комнаты. «Я давно и с восторгом наблюдаю за вашей работой, мистер Винсент», — сказал Байдер. «Благодарю вас, мистер Альфей. Я польщен вашим вниманием. Думаю, что я не единственный поклонник вашего искусства». Байдер решил перейти прямо к делу. «В конце концов, парень американец, и ходить вокруг да около нет причин. Именно поэтому я и решил предложить вам сделать фильм, основанный на истории жизни пророка. Вы никогда об этом не думали?» Режиссер сделал глоток виски. «Честно говоря, мистер Альфей, никогда. Особые причины, мистер Винсент?» Американец покачал головой. «Просто мысль такая не приходила в голову. Может быть, от того, что мы, американцы, очень мало знаем о Мухаммеде. Но в мире существует более 400 миллионов человек, которые знают о нем все или почти все», — напомнил Байдер. Винсент кивнул. «Теперь это мне известно. Мистер Зиад очень подробно мне все объяснил. Кроме того, он дал мне несколько версий биографии пророка и, должен признаться, идея меня захватила. Думаете, из этого может получиться фильм? Уверен, что очень хороший. И такой, который будет иметь успех на Западе и поможет понять, что наша цивилизация основана на морали, очень близкой по духу к их собственной? Иметь успех? Не знаю. Могут возникнуть проблемы с прокатом», — усомнился режиссер. «В смысле понимания могу сказать с уверенностью — да. В том случае, конечно, если фильм дойдет до зрителя». Байдер кивнул. «Это понятно». «Ну, предположим, что это возможно. Какой первый шаг надо предпринять для того, чтобы начать съемки?» «Фильм начинается со сценария». «Вы сами писали сценарий для всех своих картин. Почему бы не написать и для этого?» «С удовольствием взялся бы, если бы достаточно много знал, но, боюсь, не хватит знаний». «А в случае предоставления любой необходимой помощи?» «Опять-таки, только если буду уверен, что по окончании написания сценария фильм будет снят». «Я и это могу гарантировать». Винсент посмотрел на Байдера в упор и глубоко вздохнул. «Если он сейчас скажет «да», а картина не получится, его карьеру можно считать оконченной. Тут уж евреи постараются. Но если она будет сделана и окажется в числе лучших, они даже будут показывать ее в своих кинотеатрах. Им все равно, о чем фильм, если только он кассовый». «Должен предупредить, что я дешево не продаюсь. Вам это встанет в кругленькую сумму. Это мне известно, мистер Винсент. Вас устроит $1 000 000 плюс процент от прибыли?» Из усилителей доносилась плавная мелодия, и танцующих было много. Жак забрал у нее из рук бокал с шампанским, поставил на стол и повел на площадку. «Наконец-то я дождался такой музыки, чтобы можно было пригласить вас на танец», — сказал он с улыбкой. У Джорданы от шампанского слегка кружилась голова. Она улыбнулась в ответ. «Как мило с вашей стороны!» Он притянул ее к себе. «Эх, вы, американцы! Неужели это все, что вы можете сказать, очень мило?» Она посмотрела ему в глаза. «Американцы? Я не американка. Разве это не видно по моему костюму?» «Не надо разговаривать, просто танцуйте». Он положил ее голову к себе на плечо, а другой рукой, скользнув по спине, тесно прижал ее бедра к себе. Двигался он медленно, в такт.